что Биллу невероятно захотелось поцеловать ее. Такое желание возникало у него и раньше, но с каждым взглядом на Адриана оно все более возрастало. Фейерверк продолжался полчаса и завершился каскадом красных, белых и голубых огней, все падавших и падавших сверху, казалось, бесконечно. А потом небо опять стало темным, и на нем зажглись звезды. На землю опускались облачка дыма от фейерверка. Билл сидел рядом с Адрианой и чувствовал легкий аромат ее духов. «Шанель номер 19. Они ему очень нравились. «У вас есть какие-нибудь планы на этот уикенд?» — спросил он нерешительно, зная, уместен ли вообще с его стороны такой вопрос. «Но в конце концов, они ведь могут быть просто друзьями, тебя контролируют, нет оснований для опасения». «Я думал, что, может, вы захотите съездить на пляж или еще куда-нибудь?» Билл предложил это, поскольку Адриана сказала, что любит бывать на пляже. «Я не знаю, мой муж может вернуться на днях». Адриана была в растерянности. Она хотела бы поехать с Биллом, но в то же время стеснялась принять его приглашение. «По-моему, вы говорили, что он будет в Нью-Йорке или в Чикаго вплоть до следующей недели. Я уверен, что он бы не имел ничего против». Билл умоляюще посмотрел на нее. «Я вполне надежный человек, а для вас это лучше, чем сидеть здесь весь уикенд. Можем съездить в Малибу. У меня есть друзья, у которых там большой дом, и они мне разрешают им пользоваться. Сами они живут в Нью-Йорке, а я за их домом присматриваю. Вам там понравится». «Окей, я не возражаю», — неожиданно для самой себя ответила Адриана. Адриана улыбнулась Биллу, а сама не понимала, почему дала согласие. Наверное, потому что в этом мужчине было что-то неотразимо привлекательное и успокаивающее. Она встала и собралась идти домой. 11 часов вас устроит?» Адриана кивнула. Перспектива воскресного дня была великолепной, хотя немного и пугала. «Я вас провожу до дома». Билл давно снял фартук, который делал его каким-то домашним и немного смешным. Они подошли к ее двери. Адриана осторожно приоткрыла ее, но не стала зажигать свет. Она не хотела, чтобы Билл увидел, как пусто у нее в доме. «Большое спасибо, Билл. Я чудесно провела время. Спасибо за сегодняшнее приглашение». Безусловно, это было лучше, чем сидеть дома, горевать и гадать, чем сейчас занимается Стивен. «Я тоже прекрасно провел время», — улыбнулся Билл, ощущая радость и удовлетворение. «Завтра выезжаем в 11. «Хорошо», — кивнула Адриана. «Может, я буду ждать у бассейна?» «Не стоит, я зайду за вами». Адриана нервничала, боясь, что Билл заглянет внутрь, и приготовилась побыстрее юркнуть в дверь. «Еще раз спасибо». Она последний раз взглянула на Билла и мгновенно исчезла, словно привидение. Дверь закрылась. Адриана оказалась внутри, а Билл не мог сообразить, как быстро она это проделала. Таких поспешных прощаний у него в жизни было мало. Он медленно побрел к себе домой, и улыбка не сходила с его лица. Глава 13. На следующий день Билл зашел за Адрианой ровно в 11 часов. Она ждала его уже на улице, одетая в джинсы, просторную футболку на выпуск и тенниски. Голову прикрывала широкая шляпа. В руке она держала пляжную сумку с полотенцем, кремом от загара, книгой и всякими мелочами. Билл, увидев ее, рассмеялся.